С конца XVIII века раскопки сделали доступными созерцанию исчезнувшую и забытую действительность Помпеи, восстановили целые культуры Египет, Вавилон, воплотили в реальность мечты Шлимана об эпохе Гомера. Шлиман, Генрих, 1822-1890, немецкий археолог, открыл местонахождение Трои по данным гомеровской Илиады и раскопал ее, вел раскопки в Микенах, Орхомене и других местах. Расшифровка письменности и древних языков позволила услышать людей, которые жили тысячелетия тому назад. Археологические находки превратили первобытную историю в неоспоримую реальность. В настоящее время мы знаем о начальной стадии истории Греции, об истории Передней Азии и Египта больше, чем сами греки. История углубилась для нас в прошлое на тысячелетия. История Земли открыта теперь нашему взору, звездное небо уходит в неизмеримую глубину. Современный мир как бы создает повсюду науки, независимые друг от друга, но общие по духу. В мастерских художников и архитекторов возникла наука о природе. Мореплавание создало географию, государственные интересы — экономическую науку. Импульсом повсюду служило желание извлечь из знания пользу для осуществления политических целей. Но вскоре появился непосредственный интерес к предмету изучения. В теологии возникла историческая критика Библии. Эта картина, расширять которую можно беспредельно, заставляет нас поставить вопрос: заключено ли в этой современной науке, достигшей невероятных размеров, нечто принципиально новое и только ей свойственное?